Начиная с главы 13 Евангелия от Матфея, мы читаем о том, что Иисус уделяет много времени, рассказывая своим ученикам о тайнах Царства Небесного. Иисус говорит притчи толпе, приходящей его послушать, и после этого раскрывает своим ученикам смысл рассказанных притч. Многогранность притчей. 13 глава Евангелия от Матфея, с 1 стиха и ниже. В первый раз в повествовании Матфея мы встречаемся с притчами, рассказанными Иисусом. Притчами называли рассказы об известной истине, которая служила для иллюстрации истины неизвестной. Притчи вели слушателей к вещам, о которых они не знали и не понимали, с помощью вещей, которые были им знакомы и понятны. Притчу можно описать как земную историю, иллюстрирующую небесную истину. Притча сразу же приковывает внимание слушателей, потому что люди любят слушать истории. Она также побуждает их находить истину, особенно тех, кто воистину ищет истины. Во всех этих притчах Иисус говорит о Царстве Небесном. Притчи заставляли людей думать и делать самостоятельные выводы и открытия. Выслушав Иисуса, они должны были принять решение, сделать ли истину, о которой они услышали, своей личной истиной и принять благословения, предназначенные для них Богом. Иисус неоднократно говорил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Это положение остается верным и сегодня. Библия раскрывает правду Божьей любви к людям и человеческую потребность в его прощении. Бог не принуждает людей принять его правду. Каждый человек должен сделать выбор добровольно, принять или отвергнуть ее. И от этого выбора зависит судьба человека в вечности. В 13 главе Евангелия от Матфея мы встречаемся с несколькими притчами Иисуса, и большинство из них начинаются словами: «Царство небесное подобно». И эти притчи, по всей вероятности, описывают движение Царства Небесного с разных углов зрения. Они раскрывают его начало, его развитие и его кульминацию при возвращении Царя Иисуса Христа для установления его земного царства. Говоря этими притчами, Иисус желает осветить дорогу верующим и ищущим сердцам. Но те, кто не заинтересован в вопросах царства и кто остается не раскаявшимся, услышав притчи Иисуса, все равно останутся в темноте и неведении. Сеятель и семя — это первая из семи притч, и в отличие от остальных она не начинается словами «Царство небесное подобно». Почему? Потому что эта притча отмечает начало царства, посев семени, которое породит или не породит плоды в жизни слушающих. Там также говорится, что семена упали на различного типа почву. Матфей использует термин «Царство Небесное» за немногими исключениями, тогда как Марк, Лука и Иоанн используют термин «Царство Божье». Иисус показывает, что означает термин «Царство Божье», когда говорит во второй притче следующее: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Иисус говорит далее, что доброе семя и плевелы должны расти вместе, пока не созреет урожай, и после этого их следует разделить. Здесь раскрывается природа Царства Небесного, как смесь двух различных семян, выросших вместе. Значение притчи связано с возвращением Иисуса Христа, когда Он придет для установления Своего Царства на земле. В конце времен Христос вернется, и, как заявляет притча, произойдет Божий суд над народом Израиля. Во время этого суда произойдет разделение на праведных и неправедных. Суду подвергнутся также и другие народы, и это произойдет прежде, чем Бог позволит праведникам войти в Его царство. В этой притче о сеятеле и семени Иисус как бы подводит итог двум видам реакций на Его слово, когда Он описывает различные виды почвы, на которые упадет семя. Семя, как мы знаем, остается одним и тем же в каждом случае. Одно семя упало при дороге, и его поклевали птицы. Другое семя упало на каменистую почву и не смогло пустить в ней корни. Еще одно семя упало в тернии, и сорняки заглушили его так, что оно не смогло вырасти. И, наконец, последнее семя упало на добрую почву и принесло обильные плоды. В заключение притчи Иисус сказал своим слушателям следующее. «Кто имеет уши слышать, да слышит». Иисус хочет сказать этим, что слушающие должны понять духовное значение, содержащееся в этой человеческой истории. Тайна Царства. Когда Иисус закончил рассказывать притчу о сеятеле, его ученики сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Иисус ответил, «Для того, что вам, ученикам, дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано». Иисус мог объяснить значение притчи своим ученикам, потому что их сердца были открыты правде, и они были готовы воспринять духовное значение Его слов. Сегодня только верующие во Христа способны понять вещи, связанные с Богом и Его Царствием. «Но другие не в состоянии этого понять», — говорит им Иисус. «Это не значит, что Бог раскрывает значение Своего Слова одним и скрывает его от других, потому что Бог желает, чтобы все люди услышали правду», — говорит нам Библия. «Господь не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» — 2 Петра 3:9. «И ибо угодно нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». 1 Тимофею 2, 3, 4. В истории Израиля, Исаия 6, 9-10, пришел момент, когда сердца людей огрубели, чтобы слышать заповеди и волю Божью, когда народ стал следовать за другими богами. Иисус подводит итог всему этому, говоря, «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Затем, обратившись к своим ученикам, Иисус заявил, «Ваши же блаженны очи, когда видят, и уши, что слышат». Иисус находил, что люди его времени были такими же, как люди во времена Исаии, людьми с огрубевшим сердцем. Иисус страдал от того, что они не в состоянии были услышать Его Слово и принять Его как Слово, исходящее от самого Господа Бога. Он терпеливо продолжает говорить с человеком о благой вести, о спасении по благодати и только по благодати, как он говорил об этом в Ветхом Завете через пророка Исаию 6:11-13. Настанет конец времен, последние дни, когда состоится суд над грехом и злом, суд, который заменит собою настоящий век, эру Божьей любви и милосердия к человечеству.